Часть седьмая. Через некоторое время. Леди Хелен вздохнула. «Знаешь, мне кажется, никогда не было так скучно. Скажи-ка еще раз, что нам надо доказать?» Сент-Джеймс сделал третью складку на тонкой пижаме, не сводя глаз с дырки от ножа, которым колют лед. Пострадавший заявляет, что на него напали, когда он спал. У него одна рана, а на верхней части пижамы три дырки, на каждой кровь. «Как ты думаешь, что бы это могло значить?» Леди Хелен наклонилась над пижамой, сложенной так, что были отлично видны все три дырки. «Он занимался во сне акробатикой?» Сент-Джеймс хмыкнул. «Ну да, просто он не спал. Сам себя ранил, а пижаму продырявил потом». Он заметил, что леди Хелен зевнула. «Скучаешь?» «Совсем нет. Тебе предстоит вечер с очаровательным джентльменом». «Если бы. Боюсь, дорогой, мне предстоит общество бабушки и дедушки. Дедушкин храп прекрасно сочетается с победным маршем Изаиды. Я сопровождаю их в оперу. Надеюсь, сегодня дедушка более подвижен, чем обычно. Для души полезно время от времени поклоняться культурным ценностям». «Ненавижу оперу. Если бы еще там пели по-английски. Разве я хочу слишком многого? Они же всегда поют на итальянском или на французском. Или на немецком. Хуже всего, если на немецком. А когда они мечутся по сцене в своих нелепых шлемах и как бы дуют в рог... Хелен, ты мещанка. Я типичная представительница своего класса. Ладно, если ты потерпишь полчаса, я приглашу тебя на ланч. На Бронтон-стрит открылся новый ресторан». Леди Хелен оживилась. «Милый Саймон, это же прекрасно! Что надо делать?» Она огляделась, словно подыскивая себе занятие. Но Сент-Джеймсу уже было не до нее, потому что хлопнула входная дверь, и он услышал свое имя. Забыв обо всем на свете, он метнулся прочь от рабочего стола. «Сидни!» — сказал он и зашагал к двери, пока его сестра взбегала вверх по лестнице. «Где ты, черт тебя побери, была?» Сидни вошла в лабораторию. «Сначала в Саре, потом в Саут-Кемптоне», — ответила она, как ни в чем не бывало, и бросила норковый жакет на стул. «Мне пришлось еще раз позировать в мехах. Если в ближайшее время никто не предложит ничего другого, я не знаю, что и делать. Рекламировать шкуры мертвых животных в высшей степени отвратительно и до омерзительности противно. К тому же от меня требует совсем ничего не надевать под низ». Наклонившись над столом, она внимательно осмотрела пижаму. «Опять кровь? Как вы можете заниматься этим перед ланчем? Надеюсь, я не пропустила ланч? Еще только 12». Она открыла сумку, которая висела у нее на плече, и стала рыться в ней. «Ну где же? Естественно, я понимаю, почему они настаивают на голой коже, но у меня сейчас не лежит к этому душа. Говорят, это, мол, эротично. Обещание, фантазия, вздор. Ах, вот оно, нашла». Сидни достала мятый конверт и протянула его брату. «Что это?» «А то, из-за чего я 10 дней пробыла у мамы. Мне даже пришлось съездить на неделю к Дэвиду, чтобы она не подумала, будто я несерьезно к этому отношусь». «Ты была у мамы?» — недоверчиво переспросил Сент-Джеймс. «У Дэвида в Саут-Кемптоне? Хелен, ты разве не...» «Я звонила в Саре, но мне никто не ответил. А потом ты сказал, чтобы я не пугала маму, помнишь?» «Не пугала маму? Из-за чего?» — спросила Сидни. «Из-за тебя. А почему мама должна была пугаться из-за меня?» Но дожидаться ответа Сидни не стала. По правде говоря, поначалу она восприняла это как нелепость. «Что? Теперь мне ясно, Саймон, откуда у тебя такая непонятливость. Потом я все же ее достала. Я не сомневаюсь, что добьюсь своего. Бери письмо и читай вслух. Пусть Хелен тоже послушает». «Черт побери, Сидни. Я хочу знать». «Так, читай», — сказала она, хватая его за руку и тряся ее. С плохо скрываемым раздражением Сент-Джеймс вскрыл конверт и начал читать вслух. «Мой дорогой Саймон, похоже, мне не удастся отделаться от Сидни, пока я не попрошу у тебя прощения, поэтому позволь мне сделать это немедленно. Правда, одна строчка вряд ли удовлетворит твою сестру». «Сид, что все это значит?» Она рассмеялась. «Читай дальше!» и Сент-Джеймс вновь обратился к несколько тяжеловесному письму своей матери. «Саймон, я всегда знала, что идея открыть окна в детской принадлежала твоей сестре, но поскольку ты промолчал в ответ на обвинение, мне ничего не оставалось, как наказать тебя. Для родителей самая тяжкая обязанность — наказывать своих детей. Тем более, когда так радуется страх, что наказываешь неправильно. Сидни все объяснила мне, как только она одна умеет, и хотя она твердо стояла на том, что мне надо крепко побить ее, ведь это она подставила тебя под наказание много лет назад, я не представляю, как бить палкой 25-летнюю женщину. Итак, прошу прощения за то, что возложила бремя вины на твои хрупкие плечи. Сколько тебе тогда было? 10? Я забыла. А теперь я могу перейти к ней. Ее визит был довольно приятным для нас обеих. К тому же я провела несколько дней с Дэвидом и его детьми, и могу надеяться, что ты посетишь меня в Сарри. Привози с собой Дебору, если соберешься приехать. Коттер звонил повару и рассказал о ней. Бедняжка, ты поступил бы мило, если бы пригрел ее под своим крылышком до тех пор, пока она опять не встанет на ноги. Любящая мама. Уперев руки в бока, Сидни запрокинула голову и рассмеялась, явно довольная произнесенным эффектом. «Разве она не великолепна? Мне, правда, потребовалось много времени, чтобы заставить ее сесть за письмо. Хотя она уже хотела поговорить с тобой насчет Деборы. Знаешь ведь, как она боится, что мы превратимся в варваров и будем вести себя недостойно в сложных ситуациях. Сомневаюсь, что не будь я там, она написала бы тебе». Сент-Джеймс чувствовал на себе взгляд Хелен. Он знал, какого вопроса она ждет. Но он молчал. За последние 10 дней ничего не произошло, несмотря на поспешный отъезд Деборы из Ховенстоу, иначе он понял бы это по поведению Коттера. Когда он вернулся из Пензанса на другой день после смерти Тренноу, ее там уже не было. Линли сообщил только, что самолетом доставил ее в Лондон. Мрачная отстраненность Коттера тоже не располагала к откровенному разговору. Зато у леди Хелен не было причин таиться. «Что с Деборой?» «Томми разорвал помолвку», — ответила Сидни. «Саймон, разве Коттер не сказал тебе?» Судя по словам маминой поварихи, он по-настоящему кипел, когда говорил с ней. Он был в ярости. Я думал, он вызовет Томми на дуэль. Шпаги или пистолеты. Просто слышу, как он кричит «Спикерс Корнер! На рассвете!» Она засмеялась, но тотчас вновь посерьезнела. «Классно, правда? Хотя, если вспомнить Питерову Сашу, классность не в чести у Линли!» Пока Сидни говорила, Сент-Джеймс сообразил, что она понятия не имеет ни о чем случившемся после ее отъезда из Ховенстоу в воскресенье утром. Выдвинув нижний ящик рабочего стола, он достал из него серебряный флакон. «Ты потеряла его!» Сидни радостно взяла у него флакон. «Ой, где ты нашел? Только не говори, что он был в Ховенстоу в шкафу. Туфли, возможно, но только не флакон». «Сид, Джастин взял его». Очень просто, всего 4 слова. Но что стало с Сидни? Улыбки как не бывало. Сидни пыталась удержать ее, даже губы у нее задрожали от нечеловеческого усилия. И вся она как будто мгновенно постарела. Ничего не осталось от ее беззаботности, и Сент-Джеймс в который раз понял, насколько Сидни зависит от своих эмоций. Ее недавнее поведение было доспехами, не позволявшими ей явить миру свою тоску. «Джастин?» — переспросила она. «Зачем он?» Объяснить такое было непросто. Сент-Джеймс не сомневался, что своим ответом расстроит Сидни еще сильнее. И все же ответить было необходимо, чтобы Сидни окончательно рассталась с прошлым. «Якобы ты убийца. Смешно!» Он хотел убить Питера Линли, но вместо него убил Сашу Нифорд. «Я не понимаю». Сидни крутила в руках флакон, потом наклонила голову и коснулась ладонью щеки. Во флаконе было лекарство, которое она приняла за героин. При этих словах брата Сидни подняла голову, и по выражению ее лица он понял, что она поверила ему. Убийство с помощью наркотика не вызвало у нее подозрений. «Извини, дорогая». «Почему Питер?» «Джастин сказал, что Питер был у Кэмбри. Он сказал, что они поссорились. Потом МакКембри умер. Он сказал, Питер хотел убить его. Я не понимаю. Питер же не мог не знать, что Джастин все рассказал тебе и Томми. Он знал, наверняка знал. Питер не убивал Джастина. Сид, его даже не было в Ховенстоу, когда Джастин умер. Тогда почему? Питер слышал кое-что такое, чего не должен был слышать, и он мог со временем использовать это против Джастина, тем более после смерти МакКембри. Джастин занервничал. Ему было известно, что Питер тщетно пытается достать деньги и кокаин. В его состоянии трудно было предсказать, как он поведет себя. Поэтому Джастин испугался и решил от него избавиться. Сент-Джеймс и леди Хелен рассказали Сидни все об Айлингтоне, об Анказиме и о Тренна-Роу и Кембри, о клинике и о раковых больных, о замене лекарства, что привело Мика к смерти. «Брук был в опасности», — сказал Сент-Джеймс. Вот и попытался предпринять шаги, чтобы избавиться от нее. «Но при чем тут я?» — спросила Сидни. «Это ведь мой флакон. Разве он не понимал, что подумают на меня?» Она с силой, так что побелели костяшки пальцев, сжала флакон в ладонях. «Сидни, ты забыла, что случилось в тот день на берегу?» — вмешалась леди Хелен. «Ты ведь здорово его тогда унизила!» «Он хотел наказать тебя», — подтвердил Сент-Джеймс. Почти не двигая губами, Сидни пролепетала. «Он любил меня, я знаю! Он любил меня!» Сент-Джеймс понял, как тяжело его сестре. Ему тоже было нелегко. Тем не менее, он решил раз и навсегда прояснить правду. Он искал и не мог найти слова, которые стали бы утешением для Сидни. И тогда заговорила леди Хелен. «Сидни, Джастин Брук был таким, каким был, но это не значит, что и ты такая же. С какой стати ты рядишь себя под него? Неважно, что он чувствовал или не чувствовал». Послышалось сдавленное рыдание, и Сент-Джеймс подошел к сестре. «Извини, дорогая», — сказал он, крепко обнимая Сидни. «Я бы предпочел, чтобы ты ничего не знала. Но не лгать же тебе. И, Сидни, мне жаль, что он мертв». Кашлянув, Сидни посмотрела ему в глаза и слабо улыбнулась. «Господи, как есть хочется», — прошептала она. «Так у нас будет ланч или нет?» Выйдя из машины на Итан-Террас, леди Хелен громко хлопнула дверцей. Она сделала это, чтобы придать себе храбрости, убеждая себя в логичности и оправданности своего поведения. Она оглядела темный фасад городского дома Линли, потом в свете уличного фонаря посмотрела на часы. Уже почти 11. Пожалуй, поздновато для визита. Однако именно это давало Хелен преимущество, от которого она не собиралась отказываться. Итак, она поднималась по мраморным ступенькам. Последние 2 недели ей никак не удавалось поймать Линли. Все ее попытки отвергались напрочь. То он на работе, то на допросе, то на встрече, то дает показания в суде. Бесконечная череда любезных секретарей, помощников, младших офицеров повторяла одни и те же вежливые отказы. На послание следовали одни и те же ответы. «Недоступен», «Работает», «Предпочитает побыть один». Ничего, сегодня ему не отвертеться. Хелен позвонила и услышала звонок, словно из дальнего конца дома, эхом вернувшийся к парадной двери, как будто внутри было пусто. На одно мгновение Хелен пришла в голову несуразная мысль. Может быть, он и в самом деле бежал из Лондона? Бежал раз и навсегда? Но тут зажглась лампочка над дверью, и в нижнем коридоре тоже показался свет. Скрипнул замок, дверь отворилась, и на пороге появился, мигая по-совиному, слуга Линли. На нем были шлепанцы, обратила внимание леди Хелен, и поверх пестрой пижамы накинут халат из шотландки. На его лице она прочитала удивление и осуждение, прежде чем он стер их со своего лица. Воспитанным дочерями пэров не полагается поздней ночью ходить в гости к джентльменам, и неважно, что на дворе 20 век. «Спасибо, Дентон», — твердо произнесла леди Хелен и вошла в дом, словно он самым радушным образом пригласил ее. Пожалуйста, скажите лорду Ашертону, что мне нужно немедленно его видеть». Леди Хелен сняла легкий плащ и положила его на кресло, на котором оставила и свою сумку. Все еще стоя возле открытой двери, Дентон смотрел на нее, то на улицу, словно пытаясь вспомнить, приглашал ли он Хелен войти. Он держался за ручку двери и переминался с ноги на ногу, разрываясь между желанием прогнать леди и страхом получить нагоняй. «Его светлость приказал...» «Я все знаю!» Проговорив это, леди Хелен почувствовала укол совести за то, что мучит Дентона, прекрасно зная, чем обусловлена его позиция, почти десятилетним верным служением Линли. «Я понимаю, он приказал не беспокоить его, не мешать его трудам. Дентон, за 2 недели он ни разу не ответил на мои звонки, так что я все прекрасно понимаю. А теперь, когда мы объяснились, пожалуйста, сообщите ему, что я хочу его видеть. Но если понадобится, я могу сама пойти в спальню». Дентон сдался и закрыл дверь. «Он в библиотеке. Я приведу его». «Не надо, я знаю дорогу». Оставив в холле Дентона с открытым ртом, леди Хелен побежала по лестнице на 2-й этаж, потом по коридору, выложенному пушистым ковром, мимо впечатляющей коллекции древних оловянных кружек, подмигнула полудюжине графов Ашертон, но не остановилась, услыхав за своей спиной шепот Дентона. «Миледи! Леди Хелен!» Дверь в библиотеку была закрыта. Хелен постучала, услыхала голос Линли и вошла. Линли сидел за столом, подперев рукой голову. Перед ним лежало несколько папок. Первое, что бросилось в глаза леди Хелен, когда он удивленно поднял голову, было то, что он стал носить очки, о чем она не имела ни малейшего понятия. Сняв очки, Линли встал из-за стола. Он ничего не сказал, лишь посмотрел мимо леди Хелен на Дентона, который всем своим видом просил прощения за недосмотр. «Прошу прощения», — сказал Дентон. «Я пытался помешать». «Не вини его, он тут ни при чем, я сама». Леди Хелен увидела, что Дентон уверенно приближается к ней. «Еще один шаг, и он проводит ее вниз. Не может быть, чтобы он посмел это сделать, не получив распоряжения от Линли». Однако такая мысль у него была, и ей пришлось взять бразды правления в свои руки. «Благодарю вас, Дентон. Оставьте нас, пожалуйста, будьте так добры». Дентон продолжал таращить на нее глаза. Потом он перевел взгляд на Линли, и тот кивнул. Дентон ушел. «Томми, почему ты не перезваниваешь?» — спросила леди Хелен, едва они остались одни. «Я оставляла сообщение тут и на работе. 4 раза я ждала тебя на улице. Я чуть не умерла от страха». «Извини, старушка», — как ни в чем не бывало, отозвался Томми. «Очень много работы. По уши в бумажках. Может, хочешь что-нибудь выпить?» Линли подошел к столу розового дерева, на котором стояли бутылки, графины, стаканы. «Нет, спасибо». Он налил себе виски, но пить пока не стал. «Сядь, пожалуйста». «Нет». «Как знаешь». Линли криво улыбнулся и отпил виски, после чего, видимо, не желая больше прикидываться, стал смотреть в другую сторону. «Извини, Хелен, я хотел тебе позвонить, но не смог. Струсил, наверное». От злости Хелен не осталось и следа. «Не могу видеть тебя таким. Заперся в своей библиотеке, сидишь один, как сыч. Вот я и не выдержала». Несколько минут было слышно лишь тяжелое неровное дыхание. «Я не думаю о ней, только когда работаю, поэтому я только и делаю, что работаю. А когда я не работаю, то говорю себе, что когда-нибудь это должно закончиться. Еще 2 недели, еще 2 месяцев». Он натужно засмеялся. «Кто бы поверил?» «Я знаю, я понимаю». «Ну, конечно. Кто поймет меня, как не ты?» «Почему же ты не позвонил?» Линли подошел к камину, однако он не был зажжен, и Линли сделал вид, будто его внимание привлек мессенский фарфор на каминной полке. Он взял одну из тарелок и повертел ее. Леди Хелен хотела ему сказать, чтобы он обращался с ней поосторожнее, потому что тарелка хрупкая и может разлететься на куски, не выдержав его хватки. Однако она промолчала. Линли поставил тарелку на место И леди Хелен повторила свой вопрос. «Ты же понимал, что я хочу поговорить с тобой. Почему же не позвонил?» «Не мог. Мне было очень больно, Хелен, и я бы не сумел скрыть это от тебя». «А зачем скрывать?» «Я чувствую себя дурак дураком. Не думал, что так расклеюсь. Но почему, я не смог порвать и идти дальше?» «Идти дальше?» Леди Хелен почувствовала, что опять начинает злиться. У нее кровь закипела в жилах при виде снобизма, который она всегда презирала в мужчинах, словно воспитание и наследственность заранее обрекали их на бесчувственность. «Ты в самом деле хочешь сказать, что у тебя нет права на горе только потому, что ты мужчина?» «Не верю. Не могу поверить». «При чем тут горе? Я изо всех сил стараюсь отыскать дорогу к тому себе, каким был 3 года назад, до Деборы. Если мне это удастся, я спасен». «Тот был таким же!» 3 года назад я не принял бы это так серьезно. Что были для меня женщины? Партнерши в постели и только». «И таким ты хочешь стать? Жизнь как сексуальная фуга. Мысли лишь о следующем представлении в постели. Этого ты хочешь?» «А так проще». «Конечно, проще. Такая жизнь всегда проще. Вылезаешь из постели, едва переведя дух, не говоря уж о чем-либо еще. И даже если просыпаешься утром, не зная, как зовут партнершу, тоже ничего, так? Тебе хочется такого? Такой игры?» «Зато не мучишься. Это исключено, по крайней мере, для меня». «Возможно, тебе хочется помнить себя таким, но так не было. Ведь если ты говоришь, что думаешь, если жизнь для тебя ограничивалась коллекционированием и совращением обитательниц женской конюшни, то почему ты никогда не посягал на меня?» Линли вновь подошел к столу и налил себе еще виски. «Не знаю». «Знаешь, говори». «Не знаю». «А какой бы я была добычей? Брошенная Саймоном, несчастная. Меньше всего мне хотелось вступать в серьезные отношения». «Так какого же черта ты не воспользовался ситуацией? Упустил шанс доказать себе, что ты ого-го! Непростительная промашка!» Поставив стакан на стол, Линли крутил его в пальцах, а Хелен смотрела на его повернутое в профиль лицо, понимая, как далеко ему до самообладания. «Я думал, ты другая». «Почему же? У меня все на месте. Не хуже и не лучше остальных. Возбуждение, удовольствие, груди, бедра». «Не глупи». «А разве я не женщина? Меня легко соблазнить, особенно опытному мужчине. А ты ни разу даже не попытался, ни разу. Разве так поступают мужчины, которым от женщин нужно лишь то, что они могут предложить им в постели? А у меня есть что предложить, разве не так, Томми? Ну, я бы поначалу посопротивлялась, а потом сдалась. И ты знал это, но ни разу ничего не предложил». Линли повернулся к ней. «Как я мог после всего того, что у тебя было с Саймоном?» «Жалость? И это говорит мужчина, для которого существует только наслаждение. Какая разница, чьим телом воспользоваться? Разве мы не одинаковые?» Молчание затянулось настолько, что леди Хелен перестала ждать ответа. Она видела, какая мучительная борьба идет у него внутри и отражается на лице. Она хотела, чтобы он заговорил, зная, что только так он признает свою боль. И тогда боль еще помучит его и оставит в покое. «Только не ты», — наконец произнес он. И она поняла, что эта фраза дорого ему стоила. И не Дебор. «Почему же?» Это проникло глубже. «Глубже?» В самое сердце. Хелен подошла к нему, коснулась его руки. «Ты же все понимаешь, Томми. Никогда ты не был таким, как говоришь. Тебе хочется так думать, но на самом деле все было не так. Во всяком случае, для тех, кто давал себе труд заглянуть в тебя поглубже. И для меня тоже, хотя я никогда не была твоей любовницей. И для Деборы, которая была твоей любовницей». «С ней мне хотелось другого». У него были красные глаза. «Я мечтал о корнях, узах, семье. Я хотел быть лучше. Дело того стоило, и она того стоила». «Да, она того стоила, и она стоит того, чтобы мучиться из-за нее. Сейчас тоже». «О, Господи!» — прошептал Линли. Ее рука скользнула к его запястью. «Томми, дорогой, все обойдется, правда!» Он покачал головой, словно желая стряхнуть с себя боль последних дней. «Боюсь, мне придется умирать в одиночестве». У него дрогнул голос. Это был голос человека, который долгие годы не позволял себе обнаруживать свои чувства. «Я не вынесу всего этого». Он повернулся и шагнул было к столу, но Хелен удержала его и подошла к нему совсем близко. Потом обняла его. «Томми, ты не один», — едва слышно проговорила она. И он заплакал. Дебора толкнула калитку как раз в тот момент, когда зажегся уличный фонарь, и лучи света пронизали опустившийся на деревья туман. Постояв немного, она полюбовалась его неярким отблеском на кирпичной стене, на белых рамах и на старых заржавленных перилах, с незапамятных времен требующих покраски. Так или иначе, это ее дом. Пусть она уехала отсюда 3 года назад и не вернется 10 лет, 30 лет или, как сейчас, 1 месяц. Ей пришлось придумать много отговорок, из которых отец не поверил ни одной. «Папа, мне надо доказать свою профессиональную пригодность, приходится много работать, встречаться с людьми, показывать портфолио. Может быть, пообедаем где-нибудь в городе? Нет, в Челси не могу приехать». Коттер соглашался, лишь бы не ссориться с дочерью. И он, и она делали вид, будто забыли о своей ссоре, случившейся в Педингтоне через неделю после возвращения Деборы из Ховенстоу. Он настаивал, чтобы она вернулась домой. Она отказывалась даже думать об этом. Он не понимал ее. Для него все было просто. Упакуй вещи, запри квартиру и езжай на Чейн-Роу. Собственно, как он представлял это себе, езжай в прошлое. Для нее же это было невозможно. Она старалась объяснить отцу, что ей нужно быть хозяйкой своего времени. В ответ он с бранью обрушился на Томми, мол, из-за него она переменилась, стала другой, поменяла жизненные ценности. И тут-то, слово за слово, разгорелась ссора, кончившаяся тем, что Коттеру пришлось дать обещание никогда, ни с кем и ни при каких обстоятельствах не заговаривать об отношениях своей дочери с Томми. Они расстались недовольны друг другом и с тех пор не виделись. Саймона она тоже не видела, и она не хотела его видеть. Несколько страшных мгновений в Нанруннеле высветили для нее то, что она не могла забыть, и о чем не могла не думать, так что весь последний месяц она разбиралась в себе и была вынуждена признать. 2,5 года ложь правила ее жизнью. Любовница одного мужчины, она тысячу всевозможных уз была привязана к другому. Тем не менее и к Томми она теперь привязана навсегда. Правда, он об этом не узнает. Деборе оставалось только понять, как ей справиться с тем злом, которое она причинила себе и другим. Итак, она жила в Педингтоне, работала как начинающий фотограф на студии, провела 1 уикенд у Эльси, а другой в Брайтоне, и день ото дня ждала, что в ее душе наступит хотя бы подобие покоя. Ничего подобного не происходило. Теперь вот она приехала в Челси, не вполне представляя, чего хочет добиться, но зная, что чем дольше она отсутствует, тем труднее ей будет уладить отношения с отцом. Но даже себе самой она боялась сказать, что ей надо от Саймона. Сквозь туман она видела свет в кухонном окне. Потом появился отец, он подошел к плите, потом к столу, потом опять исчез. Сделав над собой усилие, Дебора двинулась по тропинке через сад к подъезду и поднялась по ступенькам. Аляска встретила ее у двери, словно сверхъестественным чутьем, развитым у животных, предчувствовал ее появление. Подняв одно ухо, он принялся тереться о ее ноги, яростно крутя хвостом. «А где песик?» — спросила она кота, почесывая его за ухом, отчего он выгнул спину и замурлыкал. Послышались шаги. «Деб!» — девушка выпрямилась. «Привет, папа!» Она видела, как отец высматривает приметы ее окончательного переезда домой, чемодан, картонку, что-нибудь легкое, вроде лампы. Однако он ничего не сказал об этом. «Ты обедала?» — спросил он и вернулся в кухню, откуда шел волшебный аромат жареного мяса. Дебора последовала за отцом. «Да, у себя». Она увидела разложенные на столе тюбики с мазью для обуви и 4 пары ботинок на полу, ожидающих чистки. Это были необычные ботинки. Их мог носить только человек с покалеченной левой ногой. От одного их вида у нее опять стало тяжело на душе, и она отвела взгляд. «Как работа?» — спросил Коттер. «Отлично. У меня опять мои старые фотоаппараты. Мне легко с ними. Больше полагаешься на себя, на свои знания и умения. Так мне больше нравится». Коттер кивнул и вернулся к своим делам. «Его не проведешь». «Все забыто, Деб», — сказал он. «Все и навсегда, моя девочка. Делай, как тебе лучше». У Дебора стало легче на душе. Она огляделась. Побеленные кирпичные стены, старая плита с 3 накрытыми крышкой кастрюлями, стеклянный шкаф, неровный плиточный пол, пустая корзинка возле плиты. «А где Персик?» — спросила Дебора. Мистер Сент-Джеймс повел ее на прогулку. Он посмотрел на часы. «О чем он только думает? Обед уже 15 минут как готов. А куда он пошел?» «Наверное, на набережную». «Поискать его?» — спросила она почти как ни в чем не бывало. «Если хочешь прогуляться. Если нет, не ходи. Обед может еще немножко подождать». «Я попробую его найти». Дебора вышла в холл, потом вернулась в кухню. Внимание отца было полностью сосредоточено на ботинках. «Папа, я не буду жить дома. Ты ведь понимаешь, это правда?» «Я понимаю то, что понимаю», — буркнул Коттер, когда его дочери уже не было в кухне. В тумане все фонари окружал янтарный нимб. С Темзы уже подул ветерок, и Дебора на ходу подняла воротник жакета. Одни из здешних обитателей уже сидели за обеденными столами в своих домах, другие предпочли отправиться в Королевскую голову и 8 колоколов на углу Чейн-Роу, чтобы выпить и поболтать перед сном. Дебора радостно заулыбалась, разглядывая в окнах знакомые лица. Она почти всех знала по именам. Многие годы эти люди были вечерними завсегдатаями паба. При виде их у Деборы заныло сердце тоской по прежним временам, однако она справилась и с этой ерундой и перешла на Чейн-Уок. Машин почти не было. Дебора быстро перешла улицу в сторону набережной и увидела, что он стоит там, упершись локтями в парапет и, не отрываясь, глядит на очаровательно причудливый мост Альберта. Когда Дебора была маленькой, они часто ходили по этому мосту в Баттерси-парк. Ей стало любопытно, не об этом ли вспоминает Сэм Джеймс. До чего же обременительной спутницей она, верно, была для него в то время. А он вел себя на редкость терпеливо и был неизменно дружелюбен. На минуту Дебора остановилась, чтобы незаметно понаблюдать за Сент-Джеймсом. Он смотрел на мост, и улыбка не сходила с его губ. Собака сидела рядом, мирно жуя поводок. Неожиданно она заметила Дебору и потянулась к ней. Быстро крутанувшись вокруг себя, такса запуталась в поводке, упала и радостно залаяла. Отвлеченный от созерцания одного из самых примечательных строений в Лондоне, Сент-Джеймс посмотрел на маленькую таксу, а потом поднял голову, чтобы понять, отчего она вдруг разволновалась. Увидев Дебору, он отцепил поводок, и Персик со всех ног помчалась к ней, хлопая на бегу ушами. Собака была вне себя от радости. Она бросалась на Дебору, восторженно лаяла и крутила хвостом. Дебора засмеялась. Погладила собаку и позволила ей лизнуть себя в нос, подумав при этом, как все просто с животными. Они дарят людям свои сердца, не задавая вопросов и ничего не опасаясь. И они ничего не ждут в ответ. Их легко любить. Если бы люди могли так, никто не мучился бы, думала Дебора. И не надо было бы учиться прощению. Сент-Джеймс смотрел, как Дебора приближается в свете фонарей, и рядом пляшет от счастья Персик. В руках у Деборы не было зонтика, и бусинки тумана, сверкающие сеткой, легли ей на волосы. На ней был шерстяной жакет с поднятым воротником, который обрамлял ее лицо наподобие воротников времен Елизаветы. Выглядела она прелестно, словно сошла с картины 16-го столетия. Однако Сент-Джеймс обратил внимание и на перемены, происшедшие в ней за последние 6 недель. На ее лице была заметна печать страданий и взросления, которой прежде не было. «Твой обед поспел», — сказала она, подходя ближе. «Ты припозднился». Дебора встала рядом с ним у парапета, словно не было ничего проще, словно между ними не происходило ничего необычного, словно весь последний месяц она не появлялась и не исчезала из его жизни, не здороваясь и не прощаясь. «Я забыла о времени. Сидни сказала, что ездила с тобой в Уэльс». «Да, это был чудный уикенд». Сент-Джеймс кивнул. Он смотрел на лебединое семейство, плывшее по Темзе, и хотел было показать его Деборе. Присутствие лебедей в этой части Темзы было явлением необычным, но не показал. Слишком отстраненно она держалась. Однако Дебора и сама разглядела лебедей, освещенных фонарями с другой стороны. «Никогда не видела тут лебедей», — сказала она. «Да еще вечером. Думаешь, у них все в порядке?» Лебедей было 5. 2 взрослых, и с ними 3 едва подросших птенца, и они мирно плыли возле моста Альберта. «У них все в порядке», — ответил Сент-Джеймс и воспользовался лебедями, чтобы заговорить о своем. «Жаль, что ты, когда была в Педингтоне, разбила лебедя». «Я не вернусь домой», — отозвалась Дебора. «Но мне хочется, чтобы мы опять подружились. Наверное, не сразу, когда-нибудь, но домой я не вернусь». Значит, она действительно изменилась. Такое тщательное соблюдение дистанции свойственно людям, защищающим себя после того, как разорвали самые дорогие отношения. Сент-Джеймс вспомнил себя, каким он был 3 года назад, когда она пришла попрощаться, и он слушал ее, отчаянно боясь заговорить, чтобы не открыть шлюзы и не выпустить на свободу поток чувств, которые были бы отвергнуты волей времени и обстоятельств. Вот так, сделав круг, они вновь прощаются друг с другом. Сент-Джеймс перевел взгляд с лица Дебора на ее руку, лежавшую на парапете. Кольца Линли не было. Сент-Джеймс легонько коснулся пальца, на котором оно было прежде. Дебора не отодвинула руку, и тогда он сказал: «Дебора, не бросай меня еще раз». Очевидно, она не ожидала ничего подобного и не приготовилась к обороне. И он ринулся в атаку. «Тебе было 17, а мне 28. Неужели ты не понимаешь, каково мне было? На долгие годы я запретил себе что-либо чувствовать, и вдруг я понял, что люблю тебя, хочу тебя. Все же мне казалось, стоит нам сблизиться, и...» «Это все в прошлом», — торопливо произнесла Дебора. «Сейчас это не имеет значения, правда? Лучше всего все забыть». «Дебора, я уговорил себя, что нам нельзя сближаться. Я придумал 1000 причин. Мои обязательства перед твоим отцом, предательство по отношению к нему. Если мы станем любовниками, это будет конец нашей душевной близости. А я не желал терять ее. Значит, никакого физического сближения быть не может. Я все время повторял себе: ей 17 лет. 17. Кем я буду себя считать, если затащу в постель 17-летнюю девчонку? Теперь это уже не важно. Прошлое осталось в прошлом. После всего случившегося стоит ли мучиться тем, спали мы с тобой 3 года назад или не спали?» В словах Дебора не было холодности, но чувствовалось опасение, словно Сент-Джеймс теперь посягал на то, на что она решилась, многое передумав и перечувствовав в последнее время. «Да ведь на этот раз ты собираешься уйти навсегда, так?» — ответил Сент-Джеймс. «Так что, по крайней мере, будешь знать все до конца. Я отпущу тебя, потому что мне нужен покой. Я хочу, чтобы ты покинула этот дом. Думаю, когда ты уедешь, мне станет легче. Я не буду желать тебя. Я не буду чувствовать себя виноватым от того, что желаю тебя. Секс стал играть слишком большую роль в моей жизни. Я понял это через неделю после того, как ты уехала». «Неужели?» Но Сент-Джеймс не позволил ей прервать его. «Я думал, что могу прекрасно обойтись без тебя, и был крепко наказан за это. Я хотел, чтобы ты вернулась. Я хотел, чтобы ты была дома. И я писал тебе». Все это время Дебора смотрела на реку, но, услыхав последние слова, повернула голову. Он не стал ждать ее вопроса. «Я не посылал их». «Но почему?» «Ну вот. Намного легче целый месяц сидеть в кабинете и репетировать, как он скажет ей все то, что надо было сказать несколько лет назад. Теперь у него появился шанс выяснить все до конца, а он молчал в нерешительности, опять боясь, что она узнает правду. Наконец он вздохнул полной грудью, набираясь решимости. «По той же причине, по которой я отказался от близости с тобой. Я боялся. Я знал, что ты можешь покорить любого мужчину». «Любого мужчину?» «Да. Ты могла бы быть с Томми, если у тебя столько возможностей, как я мог рассчитывать на то, что ты захочешь быть со мной. То есть...» «Я калека». «В этом все дело, да? И так, с чего не начнешь, все заканчивается калекой?» «Да, потому что я калека, и надо смотреть правде в глаза. Последние 3 года я только и думал о том, чего не смогу делать, будучи рядом с тобой, тогда как для любого другого мужчины, Томми, это не составит никакого труда». «Ничего себе! Зачем ты мучил себя?» «Затем, что мне надо было пройти через это. Затем, что я должен был убедить себя. Ты не могла бы полюбить меня, если бы я не был калекой. Значит, и не надо думать о том, что я калека. Об этом ты должна знать, прежде чем покинешь меня навсегда. А теперь мне плевать. Калека, не калека. Получеловек, 2/3 человека. Все равно. Я хочу тебя. Сейчас и на всю жизнь», — добавил он со страстью, подчинившись велению сердца. «Все. Дело сделано. Теперь пусть решает Дебора». И он сказал все, что хотел сказать. Правда, с запозданием на 3 года. Но теперь уже все равно. Если она покинет его, то уж во всяком случае будет знать о нем и самое плохое, и самое хорошее. А он как-нибудь смирится. «Чего ты хочешь от меня?» — спросила Дебора. — Тебе известен ответ. Собака беспокойно заерзала. Кто-то крикнул, стоя на газоне по другую сторону Чейн-Уок. Дебора не сводила взгляда с реки. Проследив за ее взглядом, Сент-Джеймс увидел, что лебеди одолели, наконец, последние свои моста и плыли, как плыли прежде, и как будут плыть всегда в свой спокойный и неизменный Баттерси. Дебора. Лебеди подсказали ей слова. «Как лебеди, Саймон?» Этого было более чем достаточно. «Как лебеди, любимая». Конец книги. Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Екатерина Хлыстова.